Глава первая. Ничто не ново под луной. О Боже на небесах, сжалься над нами. О Господи Иисус Христос, заступи за Твой народ. Освободи нас вовремя, сохрани в нас истинную справедливую христианскую веру. Собери своих далеко рассеянных овец своим голосом, названным в Писании божественным глаголом. Созови снова воедино овец своей паствы, коих часть еще можно найти в римской церкви, вместе с индийцами, московитами, русскими и греками, разделенными из-за насилия и алчности пап посредством сияния ложной святости. Альбрехт Дюрер. Монах пустился в воспоминания о далеких и ярких событиях, которые сохранились, если не в форме роскошных эльзевиров, то хотя бы устных преданий, которые он слышал, еще будучи облатом при монастыре святого Христофора. История, которую он поведал, произошла примерно в такой же непримечательный вечер, как этот, с той лишь разницей, что это вообще был не вечер, а тихое утро. Впрочем, не такое уж и тихое, потому что страсти в это утро разыгрались нешуточные. Существовала крошечная страна Кокань, также известная как Шларафенленд. А в ней обитали счастливые, но грустные жители. Ученые-невежды, мудрые глупцы, которые были богаты, но еле сводили концы с концами. И вот однажды в местном монастыре затеяли спор о селенитах. Одни ссылались на труды францисканского монаха Роджера Бэкона, писавшего о планетных эпохах. Другие — на кардинала Николая Кузанского, полагавшего, что Земля вращается вокруг Солнца, а на других планетах может быть жизнь. Третье — на доминиканца Фому Аквинского, математически выводящего, что Земля имеет форму шара, приплюснутого у полюсов. Естественно, в ходе всего этого упоминались то блемии, то паноптии, то кинокефалы или еще какие создания, упоминаемые ученым-историком Плинием Старшим или святым Исидором Севильским. Кто-то полагал, что все это не имеет отношения к людям, потому как, например, те же блемии не имеют головы, ведь их лицо расположено на торсе, а раз у них нет головы, то нет и мозга. Другие в ответ на это замечали, что даже если у них и на самом деле нет головы, это еще не означает отсутствие мозга, а даже если он и отсутствует, у них может быть иной орган, но с теми же функциями. Августин Блаженный в своем монументальном труде «О граде Божьем» высказался по этому поводу вполне определенно. Либо подобных существ и вовсе нет, либо если что-то такое и есть, то это, может быть, и не люди. А если все-таки люди, то, стало быть, и они происходят от Адама. Следовательно, можно найти причину их облика, отличного от нашего. Акциденции, искаженность природы как следствие испорченности мира в результате грехопадения человека. Рождаются же иногда двуглавые младенцы и люди с жуткими уродствами, но от этого они не перестают оставаться людьми, душа которых прекраснее, чем у иных. Мореплаватели это подтвердят, ведь когда-то никто не верил, что существуют те же мавры или носороги. Это как раз-таки вопрос не столь принципиальный, как то, что если у них есть люди, то, стало быть, у них есть душа. А раз у них есть душа, то ее можно и нужно спасти. Следовательно, к ним необходимо отправить миссионера. Но вот ведь в чем загвоздка. Желающих масса, хоть сейчас отправляйте, однако же, как им попасть на Луну? В итоге, начавшись как мирный диспут, разговор постепенно перешел на высокие тона, и отец Малахия был вынужден вмешаться, напомнив собравшимся два принципиальных момента. Во-первых, что они все-таки не в кабаке, а в стенах кафедрального собора Кокани. А во-вторых, что они не базарные девки, а монахи ордена святого Венедикта Нурсийского. Этого было достаточно, чтобы всех урезонить. Но даже после того, как полемика прекратилась и голоса попритихли, молодого монаха Беренгария Грамматика по-прежнему не оставляла тревога за судьбы и жизни тех несчастных, которые обитают на Луне, лишенные пасторского окормления. Продолжая возвращаться к этому мыслями снова и снова, он обратился к Господу с истовой молитвой, встав на колени, закрыв глаза и перебирая четки. Осенив после молитвы себя крестным знамением, отворив после этого глаза, Беренгарий не обнаружил знакомой кельи. Вместо этого его встречали базальтовые моря, реголитовый слой под ногами и лунные кратеры больших и малых размеров. Простой босоногий монах с аккуратно выбритой танзурой, в хабите со скапулярием, охваченным сырометной веревкой вместо пояса, имеющий при себе лишь бревиарий и четки с нательным крестом, он воспринимал происходящее естественно, без страха и волнения. Грамматик понимал, что это Божий ответ на сердечную молитву. Как понимал то, что вроде бы как не должен дышать или должен хотеть отведать пищу к этому часу или ощущать холод, но ничего подобного не было. Стало быть, это чудо. А чудо, как говорил святой Августин Блаженный, противоречит не законам природы, но только лишь человеческим представлениям о законах природы. Беренгарий Грамматик осознавал всю важность и значимость возложенной на него миссии. Быть может, судьба всех селенитов теперь зависела от действий и решений монаха. И второго шанса ни им, ни ему могло не предоставиться. Осмотревшись, монах вскоре понял, что не имеет каких-либо особых причин отдавать предпочтение тому или этому направлению. Его окружал однообразный пейзаж. И оставалось только одно — куда-нибудь направиться и следовать до тех пор, пока Беренгарий не обнаружит свою новообретенную паству. Долгое время он ступал, отталкиваясь от поверхности и совершая небольшие прыжки. Поначалу это было несколько непривычно, но монах освоился достаточно быстро. Густая пыль поднимается от каждого его шага, и казалось, что следы Беренгария единственные на многие мили, если не на всю планету вообще. Но грамматик не отчаивался и следовал движимый желанием довести начатое до конца. Если бы в этом не было смысла, он бы здесь не оказался. Спустя некоторое время его лицо озарила лучезарная улыбка. Но вскоре она сменилась гримасой недоумения, а затем и разочарования. На плато перед Беренгарием раскинулся Селенополис, лунный город, построенный местными обитателями-селенитами. Его нельзя было назвать монументальным, поражающим красотами или будоражащим воображение. Но все-таки это было поселение, построенное кем-то умелым и разумным, обладающее своей самобытной эстетикой. К сожалению, город вымер. Он напоминал скорлупу, в которой больше не теплилась жизнь, отброшенную и бесполезную. Да, некогда в нем обитали жители, которые возводили его, населяли дома и улицы, бродили по окрестностям. Но теперь все предстало перед монахом в жалком виде. Кругом царили разруха и упадок. Вряд ли там кто-нибудь остался. Хотя, быть может, среди потресканных камней и осыпающихся в песок строений еще можно было обнаружить что-нибудь, что дало бы подсказку или зацепку. Беренгарий мог что-то узнать о языке, культуре, внешнем виде и традициях селенитов. Понять, что послужило причиной тому, что он видит перед собой. Быть может, такой город-призрак остался здесь один, а в остальных все цветет и благоухает? Не похоже, но мало ли. Спустя некоторое время монах спустился на плато. Конечно, замедленные прыжки создавали иллюзию безопасности, но при этом грамматик ощущал, что здесь возможно медленно-медленно упасть, а затем также тихо разбиться. Поэтому он постарался спускаться с крутого склона осторожно и сорвался лишь на сравнительно небольшой высоте. Размахивая руками при падении, он тщетно хватался за пустоту, но вскоре сгруппировался и рухнул, подняв столб пыли. Отряхнувшись от налипшей на него серо-коричневой массы, Беренгарий направился прыжками в сторону города. Там были земляные постройки, имелись выдолбленные в скалах ходы и жилища троглодитов. Наблюдались какие-то своеобразные скульптуры в стороне. Встречалось что-то вроде сада или огорода с непривычной на вид растительностью. Безжизненный фонтан, как, впрочем, и все здесь. Потресканный полупрозрачный купол, покрытый пылью и грязью, весь в дырах, имеющий несколько входов и выходов, покрывал собой город. Он напоминал витраж, но в ужасном состоянии. Над проходом миссионер заметил какие-то запылившиеся надписи, показавшиеся ему плохо различимыми. Но вместе с тем сам факт их наличия наводил на определенные мысли. До сих пор от внимания Беренгария ускользнул тот немаловажный факт, что между ним и его паствой может возникнуть языковой барьер. Конечно, собственный язык селенитов может ощутимо отличаться от известных монаху образцов. Допустим, они могли бы общаться свистом или сменой окраса или особыми жестами, не суть важно. Поскольку проблема есть, придется разработать общий язык. Поразмыслив некоторое время, монах пришел к выводу, что для любой планеты, страны и культуры универсальным языком может являться математика. Соответственно, возможно создание языка на математической базе. Ведь даже если у землян с селенитами нет ничего общего, за исключением наличия разума, и для тех, и для других, у куба будет 6 сторон, а 2 и 2 будет в сумме давать 4. Подобный язык должен быть строг и однозначен, свободен от фонетического звучания, двусмысленности, синонимов, исключений из правил и тому подобного. Соответственно, нужно было подготовить базис, на основании которого Беренгарий мог бы обучить любого встреченного им селенита. Так. Базовые понятия математики и логики. Сперва — натуральные числа. Можно просто обозначить их некой наглядной последовательностью. Точки или палочки. Потом — знаки этих чисел, и понятие равняется. 5 палочек равняется числу 5. 6 палочек равняется числу 6. И таким образом селенит понимает простую закономерность. Вот такое-то количество простых предметов записывается таким символом, такое-то — таким. А этот знак обозначает равнозначность того и этого. Хорошо, с этим, кажется, разобрались. Что дальше? А дальше будут простые арифметические операции. Это больше того, это меньше того, тут убывает, тут возрастает, это верно, это неверно. При этом нужно разграничить такие понятия, как «хорошо» и «плохо», с «истинно» и «ложно», во избежание недоразумений. Математика универсальна. Это абстракция в чистом виде, не относящаяся к чувственно постигаемой области. От нее можно отталкиваться, в дальнейшем обогащая мета-язык более сложными абстрактными понятиями. Бродя по улицам, под потресканным дырявым куполом, Беренгарий заглядывал в однообразные лунянки, как он вскоре нарек их по аналогии с землянками, но не видел в них ничего особенного. Это были очень простые дома, подобные которым встречаются и на Земле. В них не находилось ни мебели, ни предметов быта, ни каких-либо тел. Тем не менее, даже это уже говорило. Во всяком случае, если бы здесь прокатилась война, случилась какая-нибудь катастрофа или стихийное бедствие, повлекшее за собой массивную гибель населения, это объясняло бы разруху и запустение, но не объясняло бы отсутствие в домах тел владельцев и вещей. В любом состоянии. Стало быть, что-то просто вынудило обитателей уйти и забрать все с собой. Во всяком случае, так казалось. Необычные скульптуры тоже привлекали внимание. Определенно, это были скорее произведения искусства, нежели что-то, созданное с практической целью. С другой стороны, если быть до конца последовательным, не всегда, но иногда у произведений искусства тоже бывают практические цели. Например, они могут обучать, наставлять, служить памятью о чем-либо. Впрочем, об этом можно рассуждать очень долго. Естественно, творчество человека не существует в отрыве от его личности и может отражать его веру, политические и иные убеждения. Произведения искусства можно продавать и зарабатывать этим на жизнь. Но первоначально все это базируется на тяге к искусству, которая, как и процесс создания произведения искусства, находится за гранью повседневной рационально-прикладной логики. Сложность организации стихотворной речи видится излишней для повседневных языковых нужд, но истинно, выразительно поданная посредством мелодичных словосочетаний и метких образов, действует на человека мощнее, чем просто и безыскусно сказанное в лоб. Здесь действует своя особая творческая логика. В данном случае уже сама по себе композиция сообщила монаху о многом. Во-первых, одна из скульптур дает представление о внешности селенитов. Судя по всему, это был один из них. Если, конечно, это не какое-то мифологическое или вымышленное существо. Конечно, о соотношении пропорций судить по статуе сложно. Но у Беренгария сложилось мнение, что это создание, заметно превосходящее человека в росте, при этом заметно уступает ему в телосложении. Худощавое, хрупкое, вытянутое. Если это была статуя в натуральную величину, то грамматик, мужчина с ростом заметно выше среднего, даже не доставал этому селениту до груди. Зато в плечах он оказался шире его раза в два. Селенит держал в руках некое приспособление. Не то копье, не то посох с острым наконечником и крюком на разных концах. Судя по всему, для Луны, где им приходится перемещаться преимущественно прыжками, отталкиваясь от почвы и цепляться за уступы, подобное приспособление могло быть удобным инструментом и оружием. Селенит воинственно заносил свой боевой багор. Этому бойцу противостояло существо, отдаленно напоминающее блоху. При этом по размерам оно смотрелось примерно с крупную собаку, и у него имелись мандибулы. Выглядело достаточно жутко и мерзко. На взгляд Беренгария, разумеется. И надо думать, оно могло прыгать высоко и далеко, наскакивая сверху или нанося удар в прыжке своим бронированным панцирем. Городской сад. Если так, конечно, можно его назвать. По сути, весь сад представляет собой одну большую грибницу. Грибы покрылись налетом пыли и грязи. Как, впрочем, и все вокруг. Монах ткнул пальцем в один из них, счищая наслоение, и заметил, что в месте прикосновения гриб начинает светиться. Это уже интересно. Если присмотреться внимательно, то вскоре становилось ясно, что здесь находились не только грибы различных форм и размеров, но и вообще некий симбиоз различных сосуществующих видов. Просто грибы тут явно доминируют и сразу бросаются в глаза. Но они обросли неким подобием не то плюща, не то лианы, не то виноградной лозы. А на ней наблюдалось что-то вроде цветков с лепестками, которые начинали недовольно шевелиться, реагируя на прикосновение. Все это запылилось, потому и смотрелось со стороны словно однородная масса, хотя это, конечно, не так. Надо думать, пока купол был цел, сад был достаточно красив, и все это выглядело иначе. Фонтан. В принципе, Беренгарий не заметил ничего особенного. Судя по виду и форме, это и вправду обычный фонтан. У него не имелось никаких украшений. Но так или иначе, сам факт его наличия уже говорил о многом. Во-первых, как минимум здесь раньше была вода, и она как-то использовалась. Ее пили или поливали растения, использовали в быту. Значит, у людей с земли есть что-то общее с селенитами. Но это все-таки фонтан, а не колодец. Он выполняет определенные декоративные и эстетические функции, помимо прикладной. Вырыть колодец было бы просто и практично для повседневных дел. А раз тут есть фонтан, значит, к нему должно что-то вести. Сделав ряд умозаключений, Беренгарий обратил взгляд на пещеры троглодитов. Его взору предстал внушительный скальный комплекс. Ступени, окна, жилища, всевозможные помещения, пещеры, тоннели. Наверное, внутри он достаточно глубокий и разветвленный. Для того, чтобы проделать нечто подобное, нужны знания, инструменты и наличие немалой рабочей силы. Вполне возможно, что основное поселение находилось или даже находится где-то там, внутри, в то время как здесь, снаружи, располагается эдакий предбанник. Что-то вроде шахтерского поселка при шахте, если можно так выразиться. Монаху хотелось зайти внутрь и изучить все как следует, но там царил мрак. Естественно, заходить в темноту и неизвестность глупо и опасно. А если даже и нарвать грибов, не факт, что они будут светиться в руках, как и не факт, что их света хватит, чтобы осветить хотя бы себя. К тому же, если бы там остались жители, скорее всего, они хотя бы иногда показывались бы снаружи, и это можно было бы как-то заметить. Кто знает. С печалью, покачав головой, Беренгарий оставил руины Селенополиса и продолжил свой путь. Первое знакомство с цивилизацией селенитов прошло не так, как хотелось бы, но, тем не менее, и оно принесло свои плоды. Как бы там ни было, грамматик кое-что узнал и извлек выводы из того, с чем столкнулся. Одной неудачи явно было недостаточно, чтобы сломить его уверенность. В конце концов, на Земле тоже много различных мест и близко не похожих одно на другое. Если здесь царит разруха, из этого еще не следует, что так обстоят дела везде. Тем не менее, спустя некоторое время монах так и не нашел ничего нового, что могло бы его обрадовать или стать предметом изучения. Долгое время он шаг за шагом, прыжок за прыжком, преодолевал безжизненные просторы бескрайней лунной пустоши. Иной раз уже начинало казаться, что все напрасно. Но Беренгарий тотчас же отгонял подобные мысли прочь, понимая, что это прежде всего испытание его веры. В конце концов, он не девица на выданье, он монах, воин Христов. Он привык к трудностям, решениям и невзгодам и сделает то, ради чего явился сюда. Пока грамматик шел, ему вспоминалась притча о монахе, который наблюдает царящее в мире беззаконие, молил Бога о том, чтобы тот наказал всех грешников. Но монах получил неожиданный для себя ответ о том, что если бы на всей земле существовал бы лишь один единственный грешник, Спаситель и ради него не пощадил бы себя. Тем паче, если тут обитает хоть кто-нибудь, не целый великий народ, но хоть кто-нибудь, поход имеет смысл уже и для спасения одной конкретно взятой души. А если тут и в самом деле никого нет, то это испытание для Беренгария. В конечном итоге терпение неутомимого монаха в какой-то мере все-таки было вознаграждено. Преодолев немалый путь, он обнаружил на краю утеса прекрасно сохранившийся бельведер, весьма самобытной конструкции. Оригинальный и необычный, он выглядел значительно лучше всех прочих виденных ранее построек. Вблизи него располагался трильяж, обросший необычным вьющимся растением с многоцветными крупнолистными цветками, внутри которого располагалась скамейка. Судя по всему, за всем этим кто-то присматривал, потому что на руины Селенополиса все это не походило совсем. Ажурный трильяж изготовлен с мастерством и изяществом. Материал показался Беренгарию незнакомым, но это какой-то узорчатый металл. При этом никаких сочленений не видно, словно трильяж цельнолитой. Растения в целом похожи на земные, хотя и имеют свои отличительные черты. Заметно, что оно не растет как попало. Здесь прослеживается чей-то замысел, уход, соображение эстетической целесообразности. Это, разумеется, уже говорит о многом. Как минимум о том, что все не так безнадежно, как могло показаться при посещении мрачного Селенополиса. Здесь живут разумные существа. Не жили, а именно живут здесь и сейчас. И они, с одной стороны, достаточно сведущие, оснащены необходимыми средствами, чтобы заниматься подобными делами, а с другой, находятся не в таком жутком положении, раз могут уделять немалое внимание делам и заботам не первой важности. Безусловно, после столь долгого и утомительного пути грамматик вполне заслужил короткий отдых. Присев, он некоторое время обдумывал увиденное. На ум не приходило новых мыслей, поэтому, настроившись в целом оптимистично, монах решил продолжить сбор информации, поиск селенитов и изучение планеты. Для этого прежде всего нужно было подняться на Бельведер и осмотреть окрестности. Лунный пейзаж оставил на Беренгарии неизгладимое впечатление. Прекрасный вид сделался к этому часу намного разнообразнее, чем был всего пару часов назад. Буквально на глазах у монаха из-под лунного грунта в одночасье вырастали и распускались многочисленные разнообразные растения, образуя непроходимые, но вместе с тем удивительно чарующие леса. Плоды, стволы, ветви и листья, пусть не всех, но многих растений, источали мерцающий разноцветный свет, на который можно было смотреть хоть сутками напролет, если бы это было возможно. Местами встречались источающие свет грибницы с грибами от самых малых, с булавочную головку, до грибов-колоссов, под шляпкой которых поместился бы целый город. Где-то вдалеке на лунную поверхность упал метеорит, подняв огромное облако пыли, оставив на месте падения очередной кратер. То здесь, то там встречались небольшие постройки наподобие лесных беседок. Поскольку структура леса была нестабильной и постоянно пребывала в движении, прошлый опыт не гарантировал повторения пути в будущем. Местами виднелись руины, но некоторые из лесных сооружений смотрелись вполне себе ничего. Вскоре вблизи одного из кратеров началось заметное оживление. Неторопливо и буднично оттуда один за другим принялись выходить на поверхность Луны существа худощавого телосложения и высокого роста, с удлиненными конечностями, немного приплюснутыми головами, по всем сторонам которых были размещены глаза. Судя по всему, селениты могли одновременно отслеживать все, находящееся вокруг них в пределах видимости, но испытывали определенные сложности при определении точного расстояния до объектов. Цвет кожи этих созданий колебался от серо-голубого до серебристо-зеленого. У некоторых на теле имелись особые наросты, напоминавшие разноцветные морские кораллы. Орудуя широкими ножами-косариками, в отдельных случаях насаженными на древки, селениты срезали плоды с деревьев и делали запасы, складывая их в большие глиняные горшки и корзины. Было похоже, что грамматик нашел тех, кого искал. Вопрос в том, как теперь к ним спуститься. Если спускаться, держась за отвесный склон, монах почти наверняка мог сорваться и рисковал разбиться. С другой стороны, густые заросли способны смягчить падение. При медленной скорости Беренгарий мог бы ухватиться за ветви. Но, опять же, из этих зарослей нужно было каким-то образом выбираться, и монах не был вполне уверен, что у него это получится. Как вариант, если очень постараться, можно спрыгнуть на шляпку крупного гриба. Монах не до конца был уверен, что такое приземление будет мягким, но шляпка располагалась к нему ближе всего прочего и выглядела достаточно удобной для посадки. Конечно, можно было вообще не прыгать, а, например, попытаться найти обходной путь, которого он пока не видел. Впрочем, мало ли, вдруг где-то поблизости находятся и другие селениты. Совсем не обязательно разбиваться в лепешку просто ради того, чтобы встретить именно этих. Да и если они тут единственные на всю планету, уж лучше остаться живым и здоровым и повстречать их позднее, чем убиться из-за своего нетерпения. Тем не менее, монах оценил возможные риски и принял решение. С Божьей помощью приземление, или вернее, пригребление, вышло удачным. Впрочем, дело на этом еще не заканчивалось, ведь нужно было еще спуститься с гриба вниз на твердую почву. Присмотрев наиболее крупное и прочное на вид дерево, Беренгарий рассчитал примерную траекторию, разбежался и спрыгнул. Надо сказать, дерево оказалось достаточно склизким на ощупь, но, во всяком случае, оно не было кусачим или колючим. На его могучем стволе отворились многочисленные поры, из которых показались светящиеся глазки на стебельках. Эти любознательные наблюдатели принялись активно и с интересом рассматривать грамматика. Благополучно спустившись и отряхнувшись, он побрел в том направлении, где недавно видел селенитов. Как ни странно, это оказалось на удивление просто. Монах ожидал, что лес будет мешать ему проходить, но вместо этого он словно бы расступался на пути миссионера. Другое удивление вызвал тот факт, что селениты совершенно спокойно и даже по-будничному отнеслись к его появлению, словно что-то подобное происходило здесь каждый день по 200 раз. Встреча, знакомство, приветствие. Возникли неожиданные слова в сознании монаха. И ощущалось, что они вложены извне. Судя по всему, подобным образом эти существа общались. Быть может, это и будет подспорьем в деле налаживания мостов между культурами. Каким-то образом селениты проецировали в сознание Беренгария образы, мыслеформы и понятия, опираясь на уже имевшиеся в его разуме. Но все равно вести сложный разговор пока что виделось затруднительным. Закончив свои сборы, селениты предложили миссионеру проследовать за ними, попутно разъясняя ему некоторые вещи. В сознании возник образ того, как он идет следом, помогая нести добытые селенитами запасы. Намек был предельно ясен. И, нужно сказать, в сравнении с жителями здешних мест, его сила была просто немеренной. Лунная сила тяжести многократно уступала земной, поэтому даже крупные предметы казались для грамматика легкими. В итоге он в одиночку смог унести больше, чем все селениты вместе взятые. Селениты уже долгое время обитали в основном под поверхностью Луны, по причине чего их иным названием было подземцы. В толще лунной коры находился сложнейший комплекс, состоящий из множества пещер, проходов и залов, суммарной протяженностью такого размера, что в нем помещались целые страны и королевства. Этот комплекс носил название «Подземья», Когда-то на поверхности были моря и реки, но они испарились и выветрились в космос, оставив лишь базальтовые моря. Теперь жить наверху опасно и сложно. Ночью там слишком холодно, а днем очень жарко, и находиться долгое время на поверхности нельзя. Вместе с тем, с неба периодически падают глыбы льда, камни и прочее, что с одной стороны несет смертельную угрозу, а с другой является источником ценных ресурсов. Поверхность обитаема. В определенное время там вырастают характерные для местных особенностей растения и грибы, многие из которых погибают столь же стремительно, как и рождаются. Но это не всегда именно так. Некоторые живут очень долго, не век и даже не два. Многие растения опасны. Тем не менее, со многими жизненно необходимыми ресурсами под землей дела обстоят плохо, поэтому селениты регулярно устраивают экспедиции на поверхность. В состав экспедиции входят наиболее смелые и подготовленные из них. Мир Луны полон различных созданий, населяющих пещеры и поверхность. Одни из них опасны, другие — ручные, а третьи даже не обратят на странника внимания, если тот не станет их провоцировать. Помимо них здесь есть и разумные существа. К примеру, здесь обитают драконианцы. Ящерообразные создания, некогда явившиеся на Луну откуда-то извне, словно кочевые варвары, разрушив все, что только было возможно, разграбив и убив многих селенитов. Вместе с тем, драконианцы не были несведущими дикарями. Они пришли с оружием, которое превосходило имевшееся на тот момент в распоряжении селенитов. Это были магнитные петринали, которые стреляли кусочками руды, встречающимися то здесь, то там. Для этого оружия не требуется порох, достаточно иметь боеприпасы. Когда-то здесь, на Луне, находилось царство пресвитера Иоанна, которое многие понапрасну пытались отыскать на Земле, то в Индии, то в Китае, то в Персии. Многие селенитов еще издавна были христианами. Но с приходом Вавилонского братства, как называли себя драконианцы в силу ряда исторических обстоятельств, они подверглись гонениям. Впрочем, прошли века, и общество селенитов и драконианцев не существовали в качестве монолитных. На светлой и темной сторонах Луны, наверху и внизу, существовало великое множество маленьких княжеств и царств, в которых, как и на Земле, проживали различные народы с различными правителями. Бывало так, что в одной из таких стран могли быть и потомки коренных селенитов, и драконианцы, при этом воюя с другими селенитами и другими драконианцами. В недрах Луны встречались источающие свет грибы, камни и мох, залежи руды, коралл, оставшийся от былых времен, и многое другое. Но главным и наиболее редким богатством была вода. Она встречалась в основном в виде льда. Подземье, или даже точнее подлунье, было густо населено, и многие ресурсы уже давно добыли, а за редкие уцелевшие вели постоянную борьбу, то и дело пробиваясь глубже и глубже в недра Луны. На поверхности, в силу царивших там угроз, тоже кое-что сохранилось, из-за чего отряды смельчаков периодически производили вылазки. Большего Беренгарию рассказать не успевали, но и этого пока что было вполне достаточно. Пища для размышлений накопилась немалая. Итак, он был далеко не первым и даже не сотым человеком, побывавшим на Луне. Тем не менее, здесь и сейчас Луна переживала не лучшие времена. Соответственно, определенные основы уже были заложены предшественниками грамматика задолго до его появления. Но перед ним по-прежнему стояла сложная задача. Быть может, даже сложнее, чем была перед ними – распространить и укрепить в селенитах веру в условиях подобного ужаса и хаоса. В любом случае, для этого требовался план действий, хотя бы на ближайшее время. Если бы у селенитов был некий формальный лидер, то следовало бы начинать именно с него. Но такового просто не существовало. Вместе с тем, и сама организация их общества была несколько необычной в понимании миссионера. К примеру, у селенитов имелось разделение обязанностей, которое определялось на ограниченный срок по жребию. И этот же нелепый принцип присутствовал во многих областях жизни. Скажем, в какой-то момент мужчины и женщины собирались вместе, тянули жребий, кто и с кем будет жить, фактически как муж и жена, Но по прошествии четко обозначенного, опять же по жребию времени, они тянули жребий снова. Подобные вещи являлись пережитками языческих времен, которые обретали в обществе новую силу на фоне процветавшего обмерщения. Как бы там ни было, начинать нужно было с этой небольшой общины и уже с помощью нее развивать дело дальше. Селениты отвели монаха в свое поселение, находившееся под сводами огромной пещеры, и выделили небольшой домик. По здешним меркам это можно было понимать как знак особого отношения. Большинство местных жителей теснилось в таких же точно жилищах целыми семьями. Здесь же находилась небольшая старинная церковь. Вернее, то, что от нее осталось. К ней относились почтительно, но службы в ней давно уже не велись, а священника в этих окрестностях не было, не говоря уже о епископе. Начать нужно было с ее восстановления. Каждое утро и каждый вечер жители поселения собирались на проповеди Беренгария. Помимо этого, он также уделял немалое внимание обустройству быта и реформации уклада. Монах был сильнее и здоровее любого из виденных им селенитов, обладал непривычными для них знаниями и опытом, поэтому успевал работать за десятерых на радость всей общине. Внешний вид поселения стремительно изменялся, запасов хватало в изобилии, а слух об удивительном инопланетянине быстро облетел и ближайшие поселения, откуда к стремительно разрастающейся деревне потекла вереница новых жителей с интересом посещавших проповеди. Организовав работу на месте, грамматик в скором времени добился немалых успехов, координируя ремонт церкви и принимая в нем же непосредственное основное участие. Меньше чем за месяц работа была завершена. Конечно, внешний вид лунной церкви не пленял взоры красотами, но это уже было немало. В конце концов, это была настоящая крепость в битве за души, и она смотрелась достаточно внушительно, как и подобает настоящей крепости. С вопросами письменности грамматик тоже разобрался достаточно быстро. У стариков нашелся потрепанный экземпляр рукописного священного писания, составленного на одном из языков селенитов. Поскольку монах знал содержание наизусть, он сопоставлял слова с известными и, составив таким образом словарь, приступил с его помощью к переводу иных селенитских книг, обнаруженных в поселении. Постепенно Беренгарий догадывался о значении тех или иных слов, исходя из общего контекста повествования, пополняя свой словарный запас. Хотя селениты умели общаться мысленно и даже передавать свои мысли определенным предметам, на их языке это называлось мысленным письмом, и обычная письменность была необходима, не утрачивала своей актуальности. Как бы то ни было, начало было положено.